вдруг рухнуло ливнем осколков стекла, и в этот же миг по противоположной стене будто мышь прошмыгнула, оставила свой след в отбитой штукатурке. А с улицы вместе с косматым морозом в разбитое окно ворвалась пулеметная скороговорка. Точно дятлы стали долбить снаружи кирпичные стены. «Ага, вы так?» — с немного напускной веселостью выкрикнул заговора. И приказал, вытягивая нараспев, «Огонь!» С высоко взмощенных баррикад застучали ответные выстрелы. В цехе сразу стало как-то просторнее. Кто поднялся наверх, припал к баррикадам, кто без оружия спрятался за чугунные станины, привинченные к полу. Вера кинулась за Савой. Ее осыпала ржавая пыль, сбитая пулями с потолка, и ослепила на время. Протирая глаза, девушка ощупью полезла по какой-то железной рухляди, перемешанной с вагонными досками. Мороз щипал ей кончики пальцев. «Савушка! Савва!» Он стоял, бочком пристроившись на баррикаде, за толстым стальным листом оглянулся. «Веруська, куда ты? Зачем?» И, отворачиваясь лицом к окну, свободной рукой показал вниз. «Уходи, уходи скорее, слышишь?» Но Вера уже пристроилась рядом. Втягивая голову в плечи, она отыскала просвет между брусьями и заглянула в него. Увидела серое снежное поле, исчерченное ровными линиями рельсов. Вдали, полускрытые в морозном щиту постройки железнодорожного поселка, узнала свой дом, а ближе, там, где с утра стояло оцепление, увидела частые взблески красных огней. Это из-за укрытий по окнам мастерских стреляли солдаты. Савва нажал ей локтем в плечо, крикнул требовательно: «Говорят тебе, уходи!» Вера только плотнее прижалась к стальному листу, упрямо потрясла головой. «Нет!» И съежилась вся. Савва выстрелил у нее над самым ухом. Слева тоже кто-то стрелял. И еще подальше, еще. Звонко, так что обрывалось сердце. Глухо стучали выстрелы справа, в другом конце цеха, и вовсе глухо доносилась пальба со двора. Вера опять заглянула в просвет. Те же укрытия из шпал и вагонеток, поблескивающие огнями, но рядом с одной из вагонеток теперь лежит длинное черное тело, убитый. Ей стало как-то не по себе. Это победа рабочих, но это все же и смерть человека. А к ним, к этим людям, к солдатам, у Веры ненависти не было. Только чувство горького недоумения. Зачем? Ну зачем они стреляют в рабочих? И начали первыми. Свои же, русские. Теперь вон лежит уже один убитый. Может, даже это Савва его подкосил. Выстрелы так и гремели со всех сторон. Савва стрелял часто, и Вера видела, как толчками у него вздрагивают плечи. Вкладывая новую обойму патронов, он каждый раз наклонялся к ней и кричал: «Да уйди же ты, Бога ради, Веруська!» И Вера зябнущими руками крепче цепляла за брус, мотала головой: «Не уйду!» Опять по окнам ударил пулемет, теперь чуточку ниже, задев и верхнюю кромку забора. Опять со звоном в цехе посыпались стекла, от забора полетела щепа, а слева от Веры кто-то вскрикнул протяжно: «Ай! Веруська, скорее помоги ему!» Теперь она не посмела слушаться Савву. Выбирая, куда ей лучше поставить ногу, стала карабкаться по нагромождениям баррикады. «Дядя Семен!» Давно ли Вера видела его совсем здоровым? Теперь он лежал ничком на груди мерзлого железа. Кровь капала с повисшей безвольно руки и тонкими сосульками застывала на острой грани окованного железом бруса. Вера подсунула Семену под мышку свое плечо и стала спускаться вниз, думая только, как бы ей не сорваться с баррикады и не уронить раненого. «Веди в нарядную!» — кричали ей. «Там перевязывают!» У Веры едва хватило сил преодолеть эти 40-50 шагов по мягкому земляному полу, Таким тяжелым оказался Семен –